12 минут. 28 июля 1966 года. 12 минут до конца основного времени. Челка прилипла ко лбу, и тошнота подошла к горлу в такой-то духоте. «Белая как смерть». Второй режиссер повернулся в ее сторону. Странно, что ее кто-то сейчас заметил. «Еще 12 минут. Шансы есть». «Конечно, есть. Мутит меня как-то». «Нервы. Какой день подряд без обеда? Кофе, кофе, сигареты, кофе». В аппаратную набились все, кто только может. Разгоряченные, мокрые, потные, почти как парни на поле. Взглядами, молитвами и криками завораживая мониторы, на которые идет прямой сигнал из Лондона. 12 минут до конца основного времени исторического матча. Первого в истории нашей национальной сборной матча за медали чемпионата мира по футболу. Наши парни уже сделали невозможное, во что до начала чемпионата не верил никто. Дошли до полуфинала. И вот теперь бьются за бронзовые медали. Вновь и вновь повторяет комментатор. И это же самое одними губами повторяет ее муж, дежурящий здесь, в студии, на случай обрыва связи с Уэмбли. «Сборная Португалии, сборная Советского Союза. Счет по-прежнему 1-1. Эйсебио на 12-й минуте с пенальти открыл счет. 1-0». Можно подумать, кто-то сейчас этого не знает. «Эдуард Малафеев на 42-й минуте сравнял. 12 минут. 12 минут». Будто в целой стране сейчас найдется человек, который не знает, какой счет и сколько минут осталось. Даже мама, которой она звонила незадолго до перерыва спросить, уснули ли малышки, бросила трубку, закричав, что «нам чуть не забили». Называется, купили маме телевизор, чтобы на зятя смотрела и меньше на него ругалась. Страна с восхитительным наслаждением сходит с ума. Она и сама окунулась бы в это волшебное помешательство, если бы от духоты ее так не мутило. И если хоть кто-то, кроме нее, в этой насквозь прокуренной аппаратной мог бы трезво соображать, то понял бы, что после этих 12 минут, нет, уже 11 минут, им придется выйти в эфир. И кроме футбола не забыть про ситуацию в Анголе и про заявление, только что переданное сверху. И что этот выпуск новостей нужно готовить прямо сейчас. В духоте, тошноте и помешательстве. Мужу придется что-то говорить в прямом эфире, а не просто кричать «Гол!». И текст для этого выпуска должен кто-то написать, потом показать такому же сходящему с ума главному редактору, завизировать у службиста, в котором и то проснулись человеческие реакции, и он прибежал из своего дальнего кабинета в аппаратную вместе со всеми смотреть трансляцию. Пиджак снял, но его толстый синий карандаш для вычеркивания недопустимого торчит из нагрудного кармана, прилипший, как у всех, от пота рубашки. Того и гляди, начнет на рубашке оставлять визы. Сократить, убрать, не позволять. Хорошо еще, что никуда не придется бежать с текстом. Все здесь. А еще бы переписать текст на большие листы бумаги, чтобы потом стоять за камерой и держать эти листы. Муж в таком состоянии точно не сможет читать по эфирной папке. Но на переписывание времени нет. Написать бы и завизировать успеть. Секундомер бежит. 10 минут. Тошнота волнами, как атаки на наши ворота. Вся надежда на дополнительное время. Но перед дополнительным временем будет перерыв, и новости должны выйти в эфир через эти несколько минут. И это могут быть три совершенно разных выпуска. Но все три, и победный, и траурный, и нейтральный, должны быть готовы за эти 10 минут. Что мужу придется сегодня выходить в эфир одному, без партнерши, стало понятно еще до начала матча, когда главный редактор выгнал из студии главную телезвезду. Мужу до ее популярности еще жить и жить, но сегодня главный ее выгнал. Увидел, с какими капризами их великая звезда выбирает наряд. В капризах звезды перед эфиром не было ничего особенного. Вешалки с одеждой, летающей по гримерке и по студии, крики на парикмахершу и костюмершу, не то принесли, не так причесали. Все как обычно. «В белом выйду, если выиграем, в красном, если проиграем. По телевизору будет смотреться вполне траурно». И нельзя сказать, чтобы звезда была не права. Полтора часа назад перед матчем на мониторах прямой трансляции уже шла картинка разминки с Уэмбли, и красная форма советской сборной, конечно, казалась черной. И только на одном ближнем к ней небольшом экране тестового цветного вещания черная превращалась в алое, пульсировала и била по глазам, добавляя головокружения. Кажется, их звезда была единственной в целой стране, кого ее внешний вид интересовал больше, чем исход матча. Но главный редактор, обычно боящийся лишнее слово звезде сказать, в этот раз на нее заорал: «Ты не в кадре, только не сегодня!» И, глядя на изумленно открытый рот звезды, из которого еще не успел вырваться виск, быстро пробормотал: «Женщина на корабле к беде. Закон мореплавателей. На футболе тем более. Только не сегодня». И исчез. Визги звезды, обычно слышные всем, на этот раз достались одной костюмерше, оставляющей следы красной помады на выкуренных едва ли наполовину сигаретах. Не до звезды всем сегодня. 9 минут до конца основного времени, если главный арбитр англичанин Кен Дагнелл не добавит еще несколько минут. Стук ее пишущей машинки в таком шуме не слышит никто. Текст «На победу», нейтральный текст для перерыва перед дополнительным временем, текст «На поражение». Она одна сейчас соображает, что на поражение тоже нужен текст. Как он был нужен 2 дня назад, когда они проиграли в полуфинале, сам выход в который страна воспринимала как чудо. «Эйсебио! Невероятный Эйсебио, имеющий все шансы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата, рвется к воротам сборной Советского Союза. Но Лев Яшин блистательно играет на выходе и немедленно возвращает мяч в игру». «Исторический матч национальной сборной команды нашего сердца», — печатает она. «Проиграют они или выиграют, они уже команда нашего сердца». На экране монитора болельщики на трибуне Уэмбли. Толпы орущих британцев. Хотя им-то что орать, они уже в финале. Наших почти не видно. Откуда им там быть в Лондоне? Хотя комментатор говорит про такую важную для команды поддержку наших болельщиков, пусть их там немного на трибунах. «И этот там», — подает голос службист. Кто это нашего соглядатая так удивил? Поднимает голову. На экране крупным планом болельщик с нашим флагом в левой руке, а на указательном пальце нет одной фаланги. Кричит. Нет, орёт так, что вены на шее вздулись. Щека расцарапана, и глаза сумасшедшие. А кто в эту минуту нормален? Рядом с ним еще один наш болельщик. Помельче, тоже с флагом. Но этот нормальный даже слишком для такого матча. Ничего не выражающий взгляд, как амёба, которую в школе изучали. В диком шуме в аппаратной кто-то еще умудряется услышать телефонный звонок. Директора и здесь нашли. Но никто вокруг даже и не думает почтительно умолкнуть, пока начальник разговаривает с кем-то очень важным. С неважным секретарь бы не соединила. Директора во время такого матча беспокоить не стала. Да и сам директору аппарата вытягивается по струнке, тараторит, мешает ей печатать и следить за матчем одновременно. «Нет. Нет, не мы. Международная трансляция. Сигнал формирует съемочная бригада ФИФА. Мы только получаем отдельно картинку, отдельно звуковую дорожку от нашего комментатора. Есть не акцентировать внимание. Слушаю, слушаю, будет сделано». За 20 секунд разговора рубашку директора можно выжимать. Прилипла к спине. «Канал связи с нашим комментатором у кого? Передайте не акцентировать внимание на наших болельщиках. Категорически». Уже из-за болельщиков директору досталось. С болельщиками-то что не так? Поддерживают как могут. 8 минут. 2 дня назад за такие же 8 минут после забитого пенальти родилась надежда. Еще чуть и сравняют. А там дополнительное время, серия пенальти и... Позавчера секунда за секундой надежда таяла. Мужчины в аппаратной, почти забывшие про кофе и сигареты, на глазах серели. И зверели. «Кретинка!» Муж швырнул протянутые ему страницы текста для эфира, который она писала, пока все только болели. С трудом в этом дыму дышала, боролась с горечью в горле от тошноты и горечью от подступавшего поражения, но печатала текст для эфирной папки. «Чтобы я читал это! Мы проиграли, дура!» Что возьмешь с мужчины, когда сборная страны потеряла шанс на, возможно, единственный в его жизни финал чемпионата мира, а ему сразу после этого надо выходить в эфир и что-то говорить всей стране. Но вышел же. Несчастный, красивый, прочел все, что она написала. Многие сочли, что это было достойно. И только мама, конечно же, сказала, что от такого зятя одни несчастья. Витает, как коршун над бедой. Она сейчас одна женщина в аппаратной, полный мужчин. Похоже, за женщину ее здесь никто не считает. Звезду выгнали, а ее не заметили. Сочувствуют мужу. Такой популярный. Зрительницы сходят с ума, под дверями телецентра дежурят. Мог бы и получше себе кого-то найти, чем это безликое, плохо одетое, растрепанное существо. Или она себе все придумывает? 5 минут. «Не наши прокололись. Сигнал идет из Лондона, формируют организаторы. Они просто болельщика показали, безо всякой задней мысли». За 5 минут до конца матча человек в штатском кладет трубку, поворачивается к старшему коллеге, который маятником раскачивается около телевизора. В здании одной из самых пугающих и закрытых спецслужб мира сегодня тоже смотрят футбол, но профессиональной хватки не теряют. «Просто болельщика? Показали? С ума все посходили?» Человек-маятник пятернёй треплет волосы, частички перхоти падают на ворот рубашки, пиджак он давно снял. «Как он на стадион попал?» «Куда же ты бьешь, мазила?» «Он когда о выполнении доложил?» «Вчера, 27 июля». В 18:24 прошел условный звонок «Выполнено». Он эффективный профессионал, сами знаете. По плану операции этот эффективный профессионал когда должен был вылететь из Лондона? Ночным рейсом в день выполнения задания. Почему же сегодня весь мир видит нашего секретного агента в Лондоне? Крупным планом, да еще и с нашим флагом в руках. Футбол, наверное, хотел посмотреть. «А кто не хочет?» 4 минуты до конца основного времени в матче сборных Португалии и Советского Союза. Ничья. 1-1. Несется из телевизора. 4 минуты. Живот свело, как от схваток во время родов. Еще чуть-чуть. Сейчас текст допишет, свисток раздастся, эфир начнется. Эфир закончится, дополнительное время стартует, и можно будет убежать в туалет. Она, конечно, не звезда. Без нарядов от лучших портных города, без шпилек и манто. После родов так и не пришла в прежнее состояние. Мать говорит, живот теперь останется навсегда, как у самой матери остался, и у бабушки. У них в роду у всех так. Девочками они стройные и хрупкие, а после родов разносит. Ее не то чтобы разнесло, вроде такая же стройная, живот даже уходить стал, но не суждено. Мать ее волнений по поводу веса не понимает. Не все же ей быть голодной, тощей пигалицей без форм. И взгляд остановить не на чем. Но, слава богу, теперь она замужняя дама. Повезло. Такая серая мышь и подцепила видного мужчину. Даром, что мать его не любит, но что зять мужчина видный, признает. Теперь-то что переживать? Рожай себе, а не сиди днями на работе. Муж на то и муж, куда он денется. Муж делает карьеру стремительно. Несколько лет назад они вместе оказались на телевидении на практике от университета. Она как лучшая студентка курса, он просто как он. Главный парень на потоке. Красавец. Все всегда знали, ему дорога на телевидение. А тексты для мужа она пишет лучше, чем он. С первого его тракта, когда стало понятно, что написано им самим, ни один нормальный человек произнести не в силах. У него тогда паника началась. Такой шанс. А он выговорить ничего не может, на каждом слове сбивается. Она села за печатную машинку, за 3 минуты набрала текст, встала за камеру, показывая крупно написанные сложные слова с проставленными правильными ударениями. И все получилось. Господи, хоть бы нам не забили за эти 4 минуты. Мужу нужно быть уже в студии. Но даже напоминать ему сейчас страшно. Заорёт же. Пусть кто-то другой напоминает, если еще помнит о чем-то, кроме этих 4 минут. Но кто-то же включил лампы в студии. На первом мониторе видно, что студия уже освещена. Ведущему пора на свое место. 3 минуты. Никто не напоминает. Муж потный, волосы взмокли. Дай бог гримерше успеть хоть чуть-чуть расчесать и лаком залить. Взмокшую на спине рубашку переодевать уже некогда, но под пиджаком ее видно не будет. Выдернула нейтральный вариант текста из печатной машинки. Повернулась к главному редактору. «Визировать будете?» Отмахнулся. Быстро подсунула службисту. «Надо же, читает. Даже в такой ситуации читает, не пропуская ни слова. Абзац, другой, третий. Пошла атака на наши ворота». Поднял глаза и опять опустил в текст. Читает. Но за ней исправлять ничего не надо. Она знает, что писать и чего не писать. Жестом показала главреду на монитор с кадром пустой студии и на часы. Главред опомнился. Кричит громче комментаторов трансляции. «В студию, ведущий! В студию быстро! Где пиджак? Пиджак ему скорее! И текст! Где текст?» Выхватывает текст у службиста, который спешит шлепнуть разрешительную печать. Не забыл не только синий карандаш, но и печать в аппаратную захватить. Текст в папку, папку в руки мужу. Нейтральный вариант про дополнительное время и продолжение борьбы за бронзовые медали. 2 минуты. Муж кубарем слетает по лестнице из аппаратной в студию. Она с пиджаком в руках за ним. «Трансляцию на монитор дайте!» — кричит муж. «Как же 2 минуты не досмотреть?» Муж падает в кресло, никак не попадая левой рукой в рукав пиджака. Гримерша, она же костюмерша, в студию еще не добежала. А виновата, конечно же, она, жена, не так пиджак держит. Картинка с Уэмбли на боковом мониторе. Эйсебио начинает последнюю в основное время атаку. Минута. Костюмерша, она же гримерша, отчаянно пудрит мужу мокрый лоб, не глядя. Все глаза на монитор с трансляцией. «Эйсебио, пас Марио Калуна. Снова Эйсебио. Команда Глория Отто атакует». «Вставить! Вставить им за Анголу, за Мозамбик!» — кричит сбежавший со своего места осветитель. 89-я минута основного времени. Фешта приближается к воротам Льва Яшина. Эйсебио, не дают ударить. Сигаретка в зубах гримерши впервые прогорает больше, чем наполовину. Пепел падает на эфирный стол. Успеть бы сдуть. Фешта, пас на Жозе Аугушто Ториша. Гол! Ториш! Студия, в которой к монитору сбежались все, кто вынужден работать в такую минуту. Набитая битком аппаратная, вся улица, весь город, вся страна и все метрополии в долю секунды вскакивают. К как не вскочить? Гол. 2-1. Они бронзовые призеры. Португалия впервые выигрывает бронзу. Оператор обхватил ее и кружит. Главред скачет, как первоклассник. Костюмерша висит на груди у мужа, пачкая своей красной помадой и сигаретным пеплом его эфирный пиджак. Не прожгла бы. Муж выуживает из потайного кармана фляжку. Откуда взял? Перед матчем проверяла. А сейчас, когда пиджак несла, прощупать успела. И залпом делает несколько больших глотков за победу. «Сына моего будут звать Жозе Аугушто. Жозе Аугушто в честь Ториша!» Пятернёй растрёпывает только что причесанные волосы муж. И только она, выбравшись из рук оператора, бежит обратно наверх в аппаратную, чтобы успеть за 2 минуты добавленного времени заменить нейтральный текст на победный, снова получить разрешительную печать службиста, распечатать для эфирной папки и положить ее на стол перед мужем. Бежит, чтобы вдруг оступиться на крутой лестнице, покатиться по ступенькам, падая, почувствовать резкую боль, будто что-то внизу живота надорвалось. И еще до того, как потерять сознание, понять, что бронза чемпионата мира по футболу стоит ей сына. И Жозе Аугушто родиться не суждено. Эва, Португалия, Лиссабон, 28 июля 1966 года.